Глядя на снимок, сделанный с близкого расстояния, Босх отметил, что два пальца на правой руке загнуты в обратную сторону. Такой сложный перелом типичен для обороняющегося. Помимо многочисленных ранений, Босх отметил также грубую кожу на ладонях, покрытую зажившими шрамами, и крепкие, напоминающие канаты, мускулы предплечий. Скорее всего, убитый был сельскохозяйственным рабочим. Что же он делал на заднем дворе ресторана в час ночи? В папке находились и свидетельские показания, взятые у служащих яйца. Все они были мужчинами, и Босха это удивило. Он сам не раз завтракал в яйце и прекрасно помнил, что столики всегда обслуживали официантки. Портер явно не придал значения их показаниям и сосредоточился на кухонной прислуге. Впрочем, каждый из опрошенных им заявил, что не видел жертву ни до, ни после смерти. Над показаниями повара, орудовавшего у фритюрницы, Портер нацарапал звездочку. Этот человек заступил на смену ровно в час ночи. Чтобы проникнуть в кухню через черный ход, ему непременно пришлось бы пройти мимо мусорного контейнера, причем именно с восточной стороны. Повар, однако, утверждал, что не видел никакого тела. Он утверждал, что, конечно, заметил бы его, если бы оно там было. На основании этих показаний Портер установил, что убийство произошло между часом и часом 44, то есть между приходом на работу повара и появлением полицейского офицера. Далее в папке лежали распечатки из компьютерной картотеки полицейского управления Лос-Анджелеса, Национальной картотеки преступности, Департамента юстиции Калифорнии и Службы иммиграции и натурализации. Из них следовало, что отпечатки пальцев жертвы нигде не зарегистрированы. Компьютерный поиск не выявил ни одного совпадения, и личность 67-го Хуана так и осталась неустановленной. В конце папки лежали заметки, сделанные Портером по ходу вскрытия, проведенного из-за загруженности коронерской службы только во вторник, в самый канун Рождества. Босх внезапно подумал, что свой последний официальный рабочий день Портер провел в прозекторской, наблюдая за тем, как эксперты вскрывают очередное тело. После праздника на службу он не вышел. Вероятно, Портер уже знал о том, что работает последний день, поскольку его заметки, один лист бумаги с несколькими небрежно нацарапанными предложениями, носили весьма поверхностный характер. Некоторые фразы Босху не удалось прочесть, другие он с грехом пополам разобрал, но они казались совершенно лишенными смысла. Только в самом конце страницы Гарри наткнулся на обведенную кружком отметку «ВНС с 12 до 18 часов». Босх знал, что это означает. Основываясь на температуре внутренних органов и других характерных признаках, экспертиза установила приблизительное время наступления смерти. Итак, Хуан, 67, погиб в промежуток между полуднем и 6 часами вечера предыдущего дня, не позднее. Поначалу Босх решил, что и в этом нет никакого смысла. Выходило, что мексиканский пион погиб как минимум за 7,5 часов до того, как обнаружили его тело. Это не совпадало с показаниями повара, который не видел трупа на помойке в час ночи. Очевидно, именно из-за этих противоречий Портер выделил заключение экспертизы. Вывод был очевиден. Хуан, 67, не был убит на задворках ресторана. Его прикончили гораздо раньше, в другом месте, а потом бросили труп возле помойки. Босх достал из кармана записную книжку и начал составлять список тех, с кем ему следовало поговорить. Первым значился врач-патологоанатом. У него Гарри рассчитывал получить полный протокол вскрытия. Следующим он записал самого Портера. С ним в любом случае следовало побеседовать подробнее. Третьим в список Босха попал повар, поскольку в заметках Портера упоминалась только та часть его показаний, где он утверждал, что не видел тела, но не говорил ничего о том, не заметил ли чего-нибудь необычного, посторонних людей, машину и так далее. Кроме того, Босх решил потолковать и с официантками, работавшими в то утро. Прежде чем закончить работу над списком, Босх снял трубку у телефона и набрал номер дежурной части. «Мне нужно поговорить с полицейским, жетон номер 1101. Пожалуйста, посмотрите по расписанию и назовите мне его фамилию. На его звонок снова ответил Клейнман. «Это не смешно, парень», — сурово откликнулся он. «Что?» — переспросил Боск. «Но в следующий момент все понял. Этот номер принадлежит Калексико Муру?» «Принадлежал Муру. Принадлежал!» Гарри поспешно положил трубку и попытался собраться с мыслями. 67-й Хуан был найден за день до того, как Кэл Мур зарегистрировался в убежище. Интересно, что означает подобное совпадение? Сначала Мур натыкается на труп, а на следующий день снимает номер в мотеле, включает на полную мощность кондишн и стреляет себе в рот крупной картечью сразу из двух стволов. Его предсмертная записка проста и загадочна. Теперь я знаю, кто я такой. Босх закурил сигарету и вычеркнул из своего списка жетон 1101. Однако мысли его все еще были сосредоточены на этой последней новости. Нетерпение и тревога снедали Босха. Он поднялся и несколько раз обошел вокруг стола, пытаясь представить себе различные варианты развития событий и роль, которую сыграл в них Портер. Но каждый раз у него выходило одно и то же. Итак, Портер получил вызов и выехал на место происшествия расследовать смерть неизвестного латиноса. Несомненно, на месте преступления он встретился и поговорил с Муром. На следующий день Мур исчез, спустя неделю его нашли мертвым, а буквально через день после этого Портер объявил о своем решении уйти из полиции по медицинским показаниям, для чего обзавелся врачом. Слишком много совпадений. Гарри позвонил в детективное бюро. Трубку взял Эдгар, и Босх попросил его порыться в картотеке и найти домашний телефон Портера. Эдгар, исполнив его просьбу, спросил: «Эй, а ты где?» «А что, 98 фунтов уже разыскивает меня?» «Нет, просто несколько минут назад звонил один парень из группы Мура. Сказал, что ты зачем-то ему нужен». «Зачем?» «Я просто передаю тебе то, что он сказал. Твою работу я делать не собираюсь». «Хорошо, хорошо. Как его звали?» «Рикард. Он просил передать, что у них кое-что для тебя есть, и я дал номер твоего пейджера, поскольку ты не сказал, где будешь и когда вернешься. Так где ты находишься?» «Нигде», — ответил Босс и, быстро нажав на рычаги, набрал домашний телефон Портера. После 10 гудков он положил трубку и закурил очередную сигарету. Ему никак не удавалось понять, что скрывается за всем этим. Может, Мур, как и говорится в отчете, действительно наткнулся на тело совершенно случайно? Или он сам бросил его там? Ключа к этой загадке у Босха не было. «Нигде», — громко повторил он в комнате, заполненной пыльными картонными ящиками. Потом Босх позвонил в отдел судебно-медицинской экспертизы. Назвав себя, он попросил соединить его с временно исполняющей обязанности начальника лаборатории доктором Коразом. Гарри отказался объяснить телефонистке на коммутаторе, по какому делу звонит, поэтому ему пришлось ждать 2 минуты, прежде чем доктор Коразон взяла трубку. «Я очень занята», — сказала она. «И тебе тоже счастливого Рождества». «Ох, это ты! Извини. Мура, уже разрезали?» «Да, но я не имею права говорить об этом. Что ты хотел, Гарри?» «Мне только что перешло по наследству одно дело, но в нем нет протокола вскрытия. Вот я и пытаюсь выяснить, кто им занимался, чтобы получить копию». «Не хочешь же ты сказать, что этим должен заниматься начальник лаборатории, пусть даже временный? Мог бы попросить об этом любого из экспертов, которым лень даже задницу оторвать от табуретки». «Я обратился бы к ним, но они не так любезны моему сердцу, как ты, золотко». «Ну ладно, выкладывай поскорее. Кто тебе нужен?» «Мужчина, латинос. Зарегистрирован под номером 67. Дата смерти — 18 декабря. Вскрытие проводилось 24-го. Доктор Коразон молчал, и Гарри решил, что она просматривает расписание. «Вот, — сказала она наконец, — 24-е. 24-го у нас дежурил Салазар, но сейчас его нет. Это было его последнее вскрытие перед отпуском, после чего он укатил в Австралию. Ровно на месяц. Говорят, в Австралии сейчас лето». «Черт! Не падай духом, дружок. Вот он, пакет у меня в руках. Салли приготовил его для Портера. Как раз сегодня он собирался за ним зайти, но почему-то так и не появился. Как к тебе попало его дело?